Сеймуре было заметно какое-то необычайное оживление. Люди тревожно расспрашивали о чем-то друг друга. Поговорив минут 10 со словоохотливым хозяином гостиницы мистером Диксоном, я получил нужную информацию. Вы просили нас задержаться, кузен? Что это значит? Обнаружены злодеи, вызвавшие крушение поезда. Они арестованы? Нет. Тем хуже. А кому же приписывают преступление? Вот последний выпуск австралийской газеты. Читайте, и вы убедитесь, что главный инспектор не ошибался. Расследование установило, что преступление совершено шайкой каторжников, бежавших полгода назад из Пердской исправительной тюрьмы в Западной Австралии в момент, когда их переправляли на остров Норфолк. Шайка каторжников состоит из 29 человек. Атаманом ее является некий Бен Джойс, опаснейший преступник, недавно появившийся в Австралии. Властям пока что не удалось задержать шайку, поэтому предлагается жителям городов и скваттерам быть настороже и сообщить главному следователю все сведения, которые могут способствовать розыскам преступника. Вот видите, дорогой Паганель, оказывается, и в Австралии водятся каторжники. Ну, беглые, это неоспоримо. Но те, которые отбыли наказание, те не имеют здесь права жительства. Ну, да-да-да. Важно то, что они здесь есть. Но я полагаю, что их наличие не изменит наших планов. А вы, Джон, какого мнения? Если бы с нами не было леди Гленнерван и мисс Грант, то меня очень мало тревожила бы шайка этих негодяев. Ну, само собой разумеется, что не может быть и речи о полном отказе от поисков. Но не лучше ли в наших интересах отправиться в Мельбурн, сесть там на Дункан и морем проехать к восточному побережью, где и возобновить наши поиски Гарри Гранта? Ваше мнение, Макнапс? Раньше, чем высказаться, я хотел бы знать мнение Айртона. Мы находимся в 200 милях от Мельбурна. Мне кажется, что если опасность действительно существует, то она одинакова как на южной дороге, так и на восточной. Обе эти дороги пустынные, одна стоит другой. Кроме того, я не думаю, чтобы 30 злоумышленников могли испугать 8 хорошо вооруженных и смелых людей. Так, если нет ничего лучшего, то я предлагаю двигаться вперед. Да, правильно, правильно, Айртон. Продолжая путешествие на восток, мы можем напасть на след капитана Гранта, а возвращаясь на юг, мы, наоборот, теряем шансы их найти. Поэтому я присоединяюсь к вашему мнению. Я того же мнения. И я. Ну, тогда решено. Мне бы хотелось, сэр, высказать одно соображение. Говори, Айртон. Не послать ли распоряжение Дункану держаться вблизи берегов? Зачем? Даже когда мы прибудем в залив Туфолда, то и тогда будет не поздно послать это распоряжение. Хорошо. Несколько дней путешествие продолжалось без особых происшествий. Как вдруг в моем блокноте появился новый знак – перечеркнутая подкова. Это случилось во время перехода через Альпы. Нелегко будет перевалить через эти горы. Альпы. Одно название уже заставляет призадуматься. Ну что вы, в Австралии есть Пиренеи, Альпы, Голубые горы. Как в Европе, но все это в миниатюре. Так значит... Эти австралийские Альпы? Игрушечные горы. Мы не заметим, как переберемся через них. Ох, Паганель, говорите только за себя. Лишь рассеянный человек может перевалить через горную цепь и не заметит этого. Да, рассеянный. Нет, я больше уже не рассеянный. Пусть вот это подтвердят наши дамы. Разве с тех пор, как я ступил на этот материк, я не сдержал слова? Бывал ли я хоть раз рассеян? Можно ли упрекнуть меня в каком-нибудь промахе? Ни в одном, господин Паганель. Вы само совершенство. Вот. Даже чересчур совершенно. Да? Но ваша рассеянность была вам к лицу. А не правда ли? Ведь если у меня не будет ни одного недостатка, то я стану заурядным человеком. Я надеюсь, что в ближайшем будущем сделаю какой-нибудь крупный промах, который всех насмешит. Что такое? Что случилось? Что случилось? У Мильреди вдруг рухнула лошадь. Совершенно неожиданно и сдохла, непонятно почему. По всей вероятности, у лошади лопнул какой-нибудь сосуд. Очевидно. Садись на мою лошадь, Мильреди, а я сяду в фургон к жене. Хорошо, сэр.